И фундаментом этой науки является психология здоровья. Определение, которое я даю, психология здоровья, это наука о психологических причинах здоровья, методах и средствах сохранения, укрепления и развития его. Психология здоровья – это наука о психологических причинах здоровья, подчеркиваю, методах и средствах сохранения, укрепления и развития его. Вот новым является именно психологические причины здоровья, а не болезни. Еще раз. О психологических причинах здоровья, методах и средствах сохранения, укрепления и развития его. Проспективная наука, то есть наука о будущем здоровья человека. Психология здоровья отличается от таких понятий, которые уже существуют в медицинской психологии, как психогигиена или психопрофилактика. Потому что эти понятия несколько сужены. Психопрофилактика – это профилактика нервно-психических расстройств. А психология здоровья, как более масштабное понятие, включает и профилактику и психосоматических расстройств, и душевного состояния. И плюс, как я уже сказал, просто занимается совершенствованием человека. Вот в этом некоторая разница. В литературе вы встретите разные подходы, и многие в литературе понимают под психологией здоровья просто все, что связано с психологией в медицине. И это не совсем правильно. Хотя, конечно же, психология здоровья также занимается и психосоматическими соотношениями, потому что и психосоматическими расстройствами, никуда не денешься, в категории психологии в причинах находятся и этих заболеваний. Но больше мы занимаемся именно профилактикой. Значит, еще разочек, объектом исследования психологии здоровья является здоровая личность. Здоровая личность. Но мы можем смело заявлять о том, что понятие «здоровый человек» сегодня, по-моему, отсутствует. Существует понятие «условно здоровые люди». Условно здоровые. Конечно, если брать статистику и посмотреть на эту статистику, то можно просто удивиться, что действительно уже с рождения дети начинают страдать теми или иными расстройствами. Поступая в школу, около 30-40% детей имеют те или иные отклонения в своем здоровье. А заканчивая школу, до 80 человек имеют те или иные симптомы. У кого НРС, у кого тики, у кого чисто соматические заболевания, у кого желудочно-кишечный тракт полетел, у кого все что угодно. То есть как-то приходится разводить руками и говорить, что уже о здоровье говорить не приходится. Приходится говорить о том, о чем говорил Авиценна, о срединном состоянии, пограничном состоянии. И именно это опять же наша область. Что такое пограничное состояние? Срединное состояние. Это еще не болезнь, но уже не здоровье. Еще не болезнь, но уже не здоровье. Это еще не борода, но уже не щетина. Что-то среднее. Вот, скорее всего, мы в этом состоянии пребываем. И куда качнутся весы, туда мы и повалимся. Но для того, чтобы они качнулись скорее к здоровью, здесь-то мы должны принять активное участие. И что мы, собственно говоря, на этом этапе можем предложить общественности? Мы можем предложить какие-то концепции, какие-то методы именно сохранения, укрепления, развития здоровья.